что этот день близок, теперь было ясно каждому. Рык, судороги и прерывистое дыхание дракона, выбрасывавшего к небу пламя и дым, уже походили на агонию. Постаревшая мать-земля, когда-то породившая дракона, плоть от плоти своей, казалось, смотрит полными боли глазами, как бьется в судорогах, и, изрыгая яд, в муках умирает ее детище. А огромный океан, более древний, чем твердь земная, был равнодушен и холоден, готовя умирающему могилу на своем дне. С древнейших времен, в течение миллиардов лет на этой планете, суша и море боролись друг с другом. Порой вода отступала, и тогда на свет являлся большой кусок суши, но потом море вновь шло в атаку и заглатывало огромный кусище тверди. Суше приходилось странствовать по поверхности планеты. Она то меняла свои очертания, то раскалывалась. По сравнению с множеством континентов и островов, которые возникали из моря и вновь погружались в него, за нескончаемо долгий период существования Земли, исчезновение легендарных Атлантиды и Му — сущая чепуха. Так стоит ли страдать из-за крохотного клочка тверди, который суша вот-вот вернет морю, пусть даже на нем процветает и гордится своим процветанием жизнь, порожденная некогда все той же водной стихией? Так казалось, бормотало море, а порой оно проявляло любопытство скучающего зеваки к этому умирающему твердому кусочку. И тогда равнодушная холодная морская вода, преодолевая остатки барьеров, проникала вглубь суши и безжалостно все уносила с собой. Взоры всего мира сейчас были обращены к этому дракону, умирающему в дальневосточном уголке океана. Над агонизирующим, извергающим огонь и дым архипелагом беспрестанно летали десятки наблюдательных самолетов с цветными видеокамерами на борту. Три крупнейшие телекомпании Америки — CBS, NBC и ABC, телекомпании Западной и Восточной Европы, Азии и даже южноамериканская LAM, используя спутники связи над Тихим океаном, раз в неделю по регулярной программе передавали репортаж о последних днях жизни гигантского архипелага. Эти передачи на экранах 700 миллионов телевизоров смотрела почти половина населения Земли. Все человечество сознавало жестокость и трагизм этого зрелища, но грандиозность спектакля возбуждала и щекотала нервы. Гибель призрачной Атлантиды, легенды о которой передавались из поколения в поколение, вдруг обрела реальность. По меркам древних, Атлантида была процветающим государством, высокоразвитой цивилизацией, но все это не шло ни в какое сравнение с богатством и процветанием народа островной страны на Дальнем Востоке. 110-миллионный народ, владеющий общественным состоянием в тысячи миллиардов долларов, который из года в год занимает второе место в капиталистическом мире по объему производимой промышленной продукции, в денежном выражении равному 350 миллиардам долларов. Народ, претендовавший в 21 веке на первое место, единственная страна в Азии, которая сумела преуспеть в модернизации и превратилась в промышленную державу, сохранив своеобразную культуру, которая так и носит название японской. И эта островная страна со своими богатствами, прекрасной и многообразной природой вскоре будет растерзана, расчленена, втянута в морскую пучину незримой гигантской силой, таящейся в глубинах планеты. Средства массовой информации всего мира разжигали страсти вокруг Японии. У японских островов плавали авианосец «Форестол» 7-го флота Соединенных Штатов Америки, авианосец «Блуварк» Дальневосточного флота Англии и авианосец «Мельбурн» военно-морских сил Австралии. Они, конечно, выполняли и спасательные функции, но в то же время на них базировался информационный центр, получивший название Тихоокеанского пресс- и телецентра. Выпущенная в Америке 7-миллионным тиражом брошюра под сенсационным заголовком «Атлантида и Япония» разошлась за несколько часов. Настоящий бум вызвал сборник высказываний астрологов и пророков, которые, оказывается, давно уже предрекали страшные катаклизмы Земли. Нечего и говорить, что больше всего волновались ученые, геологи и геофизики. Они прямо-таки головы потеряли от этой обрушившейся на них проблемы. ЮНЕСКО образовала специальную комиссию. Было разрешено использовать 7 геодезических и метеорологических спутников Земли, запущенных Соединенными Штатами Америки, Советским Союзом, Англией и Францией, а также все наблюдательные и исследовательские системы, которыми располагала специальная спасательная комиссия ООН. В Советском Союзе, Соединенных Штатах Америки, Китае, Индонезии, Австралии, Англии, Франции, ФРГ и Норвегии были образованы специальные исследовательские институты. Разумеется, мгновенно были исчерпаны все запасы специалистов, занимающихся науками о Земле. Со всего мира собрали даже студентов соответствующих специальностей. Для ученых это был исключительный случай, который выпадает раз в 1000 лет. И неудивительно, происходившее явление с точки зрения новой, едва получившей обоснование науки геоэнергетики, было уникальным и поднимало множество новых проблем. Внезапное погружение океанической плиты, теоретически такая модель была уже создана, сопровождалась перемещением континентальной плиты, и этот процесс произошел с поразительной скоростью всего за несколько лет. Под земной корой произошло внезапное нарушение равновесия из-за крупномасштабных перемещений вещества в мантии, и это нарушение сопровождалось взрывным высвобождением энергии. Было ли это повторением некогда происходивших на Земле бурных горообразовательных процессов, отголоски которых еще не совсем заглохли в недрах массивов суши? Или это было явлением, неведомым до сих пор для нашей планеты и свидетельствовавшим о вступлении ее в какой-то новый этап своего эволюционного развития? На эти вопросы предстояло ответить. Пока очевидно было одно. Наблюдаемое явление носило совершенно уникальный характер. В свете происходившего внезапное разрушение и погружение в океан легендарной Атлантиды, считавшееся всего лишь фантазией или мифом древних, вдруг стало объектом серьезного изучения. Гибель Японии стала как бы моделью гибели Атлантиды. Сейчас никто уже не говорил о невероятности подобного явления, как с развитием палеомагнетизма не отрицали уже теории дрейфа материков Вегенера, которую когда-то похоронили в основном из-за того, что автором ее был синоптик-дилетант в геологии. Среди ученых Индии и Австралии изменилось и отношение к мифу о материке Муу Черчивальда, считавшемуся до сей поры совершенно несостоятельным.